Баалы материнской родни и мечущие громы и стрелы божество по имени Куцах, почитавшиеся горцами юга, сердцами или людьми Эдома, которым Исав издавна тяготел, а позднее и окончательно перешел. Огромная скорбь и бессильная ярость этого космача по поводу разительных событий, разыгравшихся по воле Ревеки в темном шатре под слеповатого деда и погнавших затем Иакова от родного очага на чужбину, потрясли мальчика Элифаза до глубины души. В его ненависти к своему ложно благословенному дяде было что-то иссушающее, что-то прямо-таки опасное для его собственной жизни. Казалось, что такая ненависть превосходила силы нежного его возраста. Дома, под бдительным оком Ревеки, против похитителя благословения нельзя было предпринять вообще ничего. Но когда выяснилось, что Иаков бежал, Элифаз бросился к Исаву и рьяно стал призывать его догнать и убить изменника. Но обреченный пустыне Исав был слишком подавлен. Он слишком ослаб от горького плача о своей преисподней судьбе, чтобы пойти на такое дело. Он плакал, потому что ему полагалось плакать, потому что это соответствовало его роли. Его манера смотреть на вещи и на себя самого обуславливалась и определялась вожделенными канонами мышления, которые связывали его, как всех на свете, и отражали круговращение космоса. Благодаря отцовскому благословению Иаков стал окончательно человеком полной и прекрасной луны. А Исав — темной луной, а значит, человеком солнца, а значит, жителем преисподней, а в преисподней полагалось плакать, хотя бы там и разбогател. Если потом он совсем перевернулся к горцам юга и к их богу, то сделал он это потому, что так ему подобало поступить. Ибо юг ассоциировался с преисподней, как, кстати сказать, и пустыня, куда пришлось удалиться соответствующему брату Исаака Измаилу. Отношения же с людьми Сеира Исав завязал давно, задолго до того, как на него пало Бэершивское проклятие. А это доказывает, что благословение и проклятие были всего только неким подтверждением, что его характер, то есть его роль на земле, была определена издавна, и что он всегда прекрасно сознавал эту свою роль. В отличие от Иакова, который жил в шатрах и был пастухом луны, он стал охотником, бродячим гостем чистого поля, и стал им, спору нет, в силу своей природы, на основании своей ярко выраженной мужественности. Но мы ошиблись бы и не отдали должного мифически-схематическому складу его ума, полагая, будто его самоощущение, его сознание своей роли опаленного солнцем сына преисподней было лишь следствием его охотничьего призвания. Наоборот, как раз наоборот он избрал это занятие, потому что так ему и подобало поступить. То есть из-за своей мифической просвещенности, из покорности схеме. На просвещенный взгляд, а у Исава при всей его грубости такой взгляд на вещи был всегда, его отношение к Иакову повторяло и переносило в настоящее время, во вневременную действительность, отношение Каина к Авелю. А уж тут Исаву доставалась роль Каина. Она доставалась ему как старшему брату, который, хотя новый закон мира, и на его стороне прекрасно чувствует, что со временем седой материнской древности глубокой симпатии человечества пользуется младший и самый младший. Да, если известная история о чечевичной похлебке соответствует действительности, а не была присочинена задним числом для оправдания обмана с благословением, почему Иаков все равно вполне мог верить в ее правдивость, то кажущееся легкомыслие Исава объясняется, несомненно, таким чувством. Уступая так дешево первородство Иакову, он надеялся завоевать хотя бы симпатию, которая по традиции принадлежит младшему. Словом, красный волосатый Исав плакал и выказал полное нежелание мстить и преследовать. Он совсем не хотел еще и убить Авелевского своего брата, что только довело бы до предела то сходство, к которому с самого начала клонили дело родителей. Но когда Елифаз вызвался, или вернее решительно пожелал догнать в таком случае и убить благословенного на собственный страх и риск, У Исава не нашлось против этого никаких доводов.